Глава седьмая. На тюремных окнах ворковали голуби. Воркование это иногда напоминало жалобный стон и усиливало тоску. Было так тихо, что слышно, как надзирательница, завтракая у окна, разбивала крутое яйцо. Иногда, становясь ногами на унитаз, Лёля дотягивалась головой до окна и видела кусочек неба. В 6 утра надзирательница, проходя, стучала ей в дверь и говорила: «Подъем!» Надо было в ту же минуту вскакивать и стелить койку, которую уже не позволялось откидывать в течение дня. Потом надзирательница говорила: «Хлеб и сахар», а еще через несколько минут «Кипяток». Все это ставилось на доску перед окошечком. В середине дня полагался обед: щи из хряпы и каша. Вечером опять кипяток с хлебом. На цементном полу была протоптана дорожка с сотнями узников, которые бороздили его, шагая из угла в угол. И она ходила, как они. Надзирательница изводила, постоянно заглядывая в глазок. То и дело слышался ее хрипловатый оклик: «Не закрывать головы полотенцем!» Или: «Вы что там, руку себе ковыряете? Смотрите у меня!» Или: «Почему не едите? Есть надо, я за вас отвечаю». Позволялось получать книги из тюремной библиотеки. Но тоска, страх и отчаяние, душившие ее, не давали ей возможности углубиться в читаемое. Допросы — вот была ее мука. Чего еще хотел от нее следователь? Она была уже уличена. Олег обвинен полностью. Нина давно призналась, что покрывала Олега. И, по-видимому, под пыткой подписалась, что вела и поощряла их контрреволюционные разговоры. Лёля сама видела подписанные Ниной показания. Казалось бы, не оставалось уже ничего, что можно было еще выудить. А допросы все-таки продолжались. Нервы были мучительно напряжены. Вот-вот войдет конвой, чтобы вести ее в кабинет номер 13. Она не была застрахована от этого даже ночью. Очень часто следователь вызывал ее именно в ночные или вечерние часы, запугивая ее воображение. Она уже хорошо знала те нескончаемые коридоры, по которым ее вели, и где гудели грубые выкрики и отборные ругательства, доносившиеся из кабинетов, мимо которых ее проводили. В эти часы там допрашивали заключенных, а с ними церемонились еще меньше, чем с вызываемыми по повесткам. Далее начиналось обычное: «Садитесь, ну что, вспомнили что-нибудь?» А вслед за тем угрозы и издевки. Он любил выражение «рассказывайся до пупа», которое казалось особенно оскорбительным Лёле. Допрос затягивался иногда до утра. Следователь как будто забывал, что человек испытывает естественную необходимость остаться одному хоть на несколько минут. Это было утонченной пыткой, имевшей, по-видимому, целью поиздеваться над ее стыдливостью и воспитанием. Как бы ни было, она всякий раз держала себя в должных границах, преодолевая свои мучения. Была неделя, когда он вызывал ее каждую ночь, а между тем в течение дня раскрывать койку строго-настрого запрещалось. Старая ведьма была тут как тут: «Захлопните койку, никаких возражений. Порядок один для всех». Чтобы обмануть ее бдительность и хоть немного забыться дремотой, Лёля брала книгу и, делая вид, что читает, дремала, облокотясь на руку. Но стоило ей выпустить из рук книгу или уронить на грудь голову, раздавался окрик: «Не спать! Днем спать запрещается!»